Тебе нужен приказ. Так ты его сейчас получишь», — сказал колонист со злостью. Вначале среагировали турели, нацеленные на колониста. Они просто вернулись в исходное положение. Затем, судя по вытянувшему от удивления лицу медика, этот приказ он получил. «Слушаюсь. Сейчас все сделаю», — произнес он, и я заметил, как у него затряслась рука. Медик вызвал медицинского дроида, видимо, раньше. Ничем другим появление в трюме медицинского дроида я не мог объяснить для себя. Как будто он стоял за дверью и только ждал команды от медика. Зря медик корабля начал что-то требовать от колониста, он явно не с тем колонистом связался. Вот капитан вместе с 5 СБшниками скромно стояли в сторонке и никак не реагировали на происходящее. Хотя вроде как капитан здесь должен быть главным. Парня быстро поместили в медицинского дроида, и он поехал в медсекцию корабля. «И что мне с ним делать?» — спросил медик корабля, обращаясь к колонисту. «Лечить. Есть проблема». «Какая?» «Вы ведь знаете приказ, мы не можем никого забирать отсюда без приказа командования флотом. Он не флотский, и на него этот приказ не распространяется. Тем более, мы военный корабль и гражданских не можем забирать отсюда. Кроме того, мы не можем здесь долго находиться из-за него, у нас жесткий график, а парню требуется серьезная операция и последующее лечение, никак не меньше недели. Тогда забирайте его с собой. Вот тебе мой приказ». «Понял. Все сделаю», медик быстро исчез из трюма следом за своим дроидом. Колонист осмотрел всех находящихся в трюме, после чего сказал: «А вам что, тоже приказ нужен? Разгружаем грузовики». И посмотрел на меня. «Есть небольшая проблема», — ответил ему. «Эта штука мешается», — и показал на танк, по-прежнему стоящий около ворот трюма. «Найди кого-нибудь, пускай уберет его отсюда», — сказал он второму колонисту. Вскоре в трюм зашел третий колонист. Он занял место в кабине танка, после чего танк покинул трюм. Главный же у них подошел к СБшаникам, и они стали что-то негромко обсуждать между собой. Мы же быстро разгрузили оба грузовика, после чего погрузили в них коробы, что привезли из помещения на носу корабля. Они были полностью обезличены, и что в них находится, непонятно. «Мы закончили», — сказал, обращаясь к главному у приехавших колонистов. «Все по списку», — спросил он у второго колониста, который наблюдал за нашими действиями. «Из коробок все, еще один из бронетранспортеров прислали нам. Так пускай достают его», — он отвернулся и продолжил общаться с СБшаниками. Мы дружно посмотрели на 4 бронетранспортера, заваленных сверху коробками. Как я понял, эти коробки, как и 3 бронетранспортера, предназначались первой группе колонистов. Хотя лично я не понял, какая разница между этими двумя группами колонистов. Мы убрали все коробки с ближайшего транспортера. 2 моих напарника попытались зацепить с 2 сторон бронетранспортер, но у них ничего не получилось, он оказался слишком тяжелым для наших транспортных дроидов. «Вот что с ним мучаетесь?» — спросил второй колонист, который наблюдал за нами. «Просто выгоните его своим ходом. Так ни у кого нет допуска на его управление», — ответил ему из моих новых напарников. «И никто таким никогда не управлял», — добавил второй. «И ты тоже?» — спросил он неожиданно у меня. «Управлять доводилось, но не таким, и допуска у меня нет. Это мы сейчас решим. Капитан, у нас проблема». Капитан подошел к нам, и он объяснил ему, в чем у нас проблема. После чего капитан занялся этой проблемой, а колонист поинтересовался у меня: «А как ты водил его без отметки?» Здесь я понял, что влип. Второй колонист явно псион. Вспомнив, как мы с Милой вдвоем зажигали на подобном бронетранспортере на одной всеми забытой планетке, решил не врать, там был не такой бронетранспортер. «А какой?» «Совсем древний, 100 раз отремонтированный, и нам в нем не было нужно никаких отметок об аттестации, к тому же маленький. Этот раза в 2 больше того». «А где это было?» «На одной всеми забытой планетке». «Ты оттуда родом?» «Нет, просто мне там довелось побывать». «А я подумал, что ты со станции какой-нибудь и там вырос». «Нет, я вырос на планете». Экстренно пытался вспомнить название планеты, на которой вырос Блесс, но эта информация у меня наглухо вылетела из головы. Он хотел еще что-то спросить, но меня выручила отметка о временной аттестации, прилетевшая на нейросеть. «Коды доступа еще нужны?» — спросил у капитана и, получив их, забрался в бронетранспортер. Управление этим бронетранспортером ничем не отличалось от того, на котором рассекали мы с Милой. Запустив двигатель, выгнал бронетранспортер из корабля и вернулся в трюм. «Теперь все по списку», — сказал второй колонист, обращаясь к главному у них. «Осталось только пополнение забрать». «Так забирай», — отозвался главный. Вскоре 10 разумных, прилетевших вместе со мной, появились в трюме и после проверки отправились в бронетранспортер. «Теперь все. Тогда возвращаемся. У нас есть проблема». «Проблема?» «Да, после ранения Лероя у нас не хватает одного водителя. Бронетранспортер должен был обратно вести Радор, но он сейчас в танке. Так вон, забирай его», — и кивком показал на меня. Он явно умеет управлять бронетранспортером. «Боюсь, его вы не можете забрать», — сразу вмешался капитан. «Это еще почему?» — удивленно спросил его главный уклонистов. «Мне нужно груз разгружать, и потом кто-то должен выгнать бронетранспортеры, а у меня больше никого нет». «Вон у тебя еще двое, они и погрузят, и выгонят. Они не аттестованы и не умеют управлять бронетранспортерами». «Так аттестуй, какие проблемы?» «Боюсь, его вы не можете забрать». «Кого угодно, кроме него». «Это еще почему?» «Он какой-то особенный». Удивленно посмотрел на меня главный уклонистов. «Он хороший техник». «Он еще и техник». «Тогда я однозначно его забираю». «Мне как раз техники нужны». «У меня особые распоряжения насчет его, не могу я его отдать». «От кого особые распоряжения?» «Не при всех». «Отойдем». Они вдвоем отошли недалеко и стали общаться. СБшники тем временем взяли под охрану все коробки, что они привезли. Они сами закрепили груз и разместили около него троих дроидов. Это что такого ценного в этих коробках, что целых 6 СБшников выделили для их охраны? Не доверяют экипажу корабля или здесь что-то другое? Да мне плевать на его распоряжение. Услышал голос главного уклонистов. «Но как же так?» — отозвался капитан. «Да так, я забираю его». «Ты Гораму это передал?» «Конечно». «Тогда вопрос считаю закрытым». «Приказ ты выполнил. А дальше между собой мы сами разберемся». «Но как же приказ?» «А мне плевать на его приказ. Я ему не подчиняюсь». Ответил он со злостью и направился к бронетранспортеру, на котором они приехали.